«Русская пятерка». Светлана Алексеевна сказала нам в пятницу: «Ребята, из-за карантина по гриппу у нас пропало несколько уроков математики. Поэтому самостоятельную работу номер 11 я задаю вам на дом. В выходные у вас будет достаточно времени, чтобы разобраться со всеми заданиями. В понедельник утром вы мне их сдадите». И она раздала нам наши книжечки с заданиями для самостоятельных и контрольных работ, которые обычно хранились у нее в шкафу. Мы все ужасно расстроились. В этой самостоятельной работе номер 11 4 задания и задача. А кроме математики, нам еще правила по русскому учить и читать огромный рассказ по чтению. На целых 3 страницы. Пропали выходные. А самое обидное, что после карантина нас в классе было всего 16 человек, а остальные 12 все еще болели, и никакая самостоятельная работа им не грозила. Почему половина класса должна мучиться, а половина спокойно отдыхать? Где справедливость? И только один Илюха Майзлин нисколько не огорчился. Он сидел за своей партой и загадочно улыбался. На перемене мы окружили его и потребовали: «Ну-ка, признавайся, что ты придумал?» Наш Илюха был мастер на всякие выдумки. «Ты что, в понедельник в школу не придешь? Уезжаешь куда-нибудь?» «Да нет, он просто заболеет. В воскресенье снега наглотается, а в понедельник у него будет ангина». «Приду я в школу, приду, можете успокоиться». «Ты не будешь самостоятельную делать? Скажешь, что со всей семьей в гости уезжал?» «Нет, что свет в доме отключили. Он руку бинтом замотает и скажет, писать не мог». «Я и в школу приду, и самостоятельную принесу, да еще и 5 за нее получу». «Ты? 5? «Да, и причем легко». По математике Илюха больше 3 с минусом никогда не получал. «Смейтесь, смейтесь, вы мне еще завидовать будете. Я знаю один секрет». Все сразу налетели на него и стали секрет выпытывать. Разве честно, когда кто-то знает секрет, как легко получить 5, а другим не рассказывает? «У меня решебник есть к этой книжке с заданиями. Мама недавно купила. Там все решения и ответы». «Мама сама купила, чтобы ты списывал?» «Да нет, конечно. Когда я 2 за контрольную приношу, она по решебнику смотрит, что у меня неправильно и как надо было решать. И заставляет меня переписывать. Ей Светлана Алексеевна сказала так делать. А я запомнил, куда она его кладет. Вот и спешу завтра». «А где она такое купила? Я тоже такое хочу». «Да там, в книжном магазине возле торгового центра. Только их там мало было. Может, уже и закончились». После уроков мы с Костиком помчались в книжный магазин. Мы боялись, что остальные опередят нас и раскупят все решебники. А мы останемся без легкой 5 и будем все воскресенье делать задания по математике. Нам повезло. Решебников в магазине было еще много. Но мы смогли купить только 1. На 2 у нас денег не хватило. Мы договорились списывать задания по очереди. Сегодня Костик, а завтра я. Когда мы были у кассы, в магазин вошли Никита Кузнецов и Тимур Валеев. А на улице перед входом мы встретили еще Алину Сотникову, Ксюшу Цветкову и Лизу Комарову. В воскресенье я сбегал к Костику за решебником. Костик уже все сделал и был очень доволен. «Класс! Я всего 10 минут потратил. Самостоятельное готово. Думать не надо, решать не надо. Перекатал и порядок. Вот бы по всем предметам решебники достать. Представляешь, как было бы легко учиться!» Дома я сел за стол и приготовился переписывать выполненные задания в свою тетрадь. В комнату вошел папа. «Ты все еще над уроками сидишь? Ты и вчера что-то учил». «Нам еще самостоятельную работу на дом задали». «А я хотел тебя на каток позвать. Смотри, какая погода хорошая». «Да мне недолго. Я сейчас быстро напишу и пойдем». «Как это ты быстро напишешь? Там же думать надо, решать». «Стоп, а это что такое?» «Да это нам в школе дали». «В школе дали? Готовые задания с ответами? Облегчить жизнь себе решил, от трудностей убегаешь». «Ну, папа, Ни от чего я не убегаю. Просто если я буду сам решать, потрачу целый час. А если спешу, то всего 10 минут. Тебе жалко времени на твои же знания? А дальше что будет? Вот станешь ты, к примеру, доктором. Ты своих пациентов по решебнику будешь лечить, да? Или представь, ты пилот самолета, и вдруг серьезная ситуация. Нужно срочно принимать правильное решение. А ты вместо того, чтобы спасать самолет и пассажиров, сидишь и листаешь решебник. Потому что не привык решать сам, а привык получать готовые ответы. Имей в виду, Дима, решебников на все случаи жизни не бывает. Пап, да ладно тебе! Я и сам смогу решить. А вот сейчас и посмотрим. Никаких решебников! Я потратил на уроки кучу времени. Все никак задача не получалась. Я даже папу хотел позвать, но потом передумал. Решил сам разобраться. И разобрался. Пусть на это ушло полтора часа, но разобрался. Сам, без посторонней помощи. Мы сдали наши самостоятельные работы Светлане Алексеевне. А утром во вторник она положила стопку тетради на край стола и сказала: «Наш класс показал удивительные результаты. 15 одинаковых оценок. Такого еще не было». У меня упало сердце. 15 пятерок и 16-е моя двойка или тройка. Потому что все списывали, а я решал сам. Вот и нарешал. Все-таки надо было дать самостоятельную папе на проверку. Светлана Алексеевна раздала тетради. Со всех сторон послышались удивленные возгласы. Я открыл тетрадь и не поверил своим глазам. Пятерка. Пятерка? Как это может быть? Что, не ожидали? Действительно, поразительные результаты. 15 двоек и 1 пятерка. Но почему двойки? Мы же... Вы же что, списали с решебника? А там неправильно решена задача. Опечатка в решении. Вот вы и попались. У всех 15 человек одна и та же ошибка. И только у Василькина совершенно другое решение. И оно правильное. Вот ему я поставила 5, а всем вам по двойке. Поэтому Василькин после 5-го урока идет домой... А все остальные будут писать самостоятельную работу номер 12. Под моим наблюдением. И без решебников. 15 человек ерзали на стульях и недовольно бубнили. А я смотрел на свою честно заработанную пятерку, и она казалась мне самой красивой из всех, которые я когда-либо получал. -30. Как-то вечером мне позвонил Костик. Димыч, ты телевизор смотрел? Нет, я уроки делаю. Ну и зря. Завтра в школу все равно идти не надо. Почему это не надо? Кто сказал? По телевизору сейчас сказали. Завтра будет сильный мороз. -30. И что, в школу идти не надо, тоже сказали? Ну прямо так не сказали. Светлана Алексеевна нам говорила, что если будет -30, в школу не надо приходить. Ты что, забыл? Я вспомнил. Она действительно нам такое говорила в начале зимы. Даже не про -30, а про -27. При -27 градусах начальная школа не учится, сказала она. А если уж по телевизору сказали, что будет -30, значит вообще школу закроют. Я очень обрадовался и не стал доделывать математику. И маме с папой сказал, что мы завтра не учимся из-за сильных морозов. Странно. А в интернете про морозы ничего не пишут. Ну, может, в интернете и не пишут, а по телевизору сообщили. А ваша Светлана Алексеевна знает? Конечно, знает. Она нам сама сказала не приходить. Утром мама и папа ушли на работу и не стали меня будить. А в 9 часов позвонил Костик. Димыч, ты в школу пошел? Нет, не пошел. Вот и я не пошел. А мы учимся сегодня. Как учимся? Ты же мне сам сказал. Сильные морозы. -30. Да нет никаких морозов. Отменились. Светлана Алексеевна маме сейчас позвонила. Сказала, чтобы я через 5 минут в школе был. А твоей маме не звонила? Нет, пока. Хотя, скорее всего, звонила. Просто мама на работе не всегда может взять трубку. Я не стал ждать, пока Светлана Алексеевна дозвонится до моей мамы, а вскочил с постели, пулей оделся и побежал в школу. Оказалось, что в школу сегодня не пришли аж 8 человек. Тоже услышали по телевизору про сильные морозы. С этого момента не верим ни телевизору, ни интернету. Верим только термометру за окном и мне. И уроки учим всегда, Василькин. Даже если на утро не надо идти в школу. Все понятно? Нам все было понятно. Особенно мне. Я был очень счастлив, что она не поставила мне двойку за домашнюю работу. И решил, что теперь буду очень осторожно относиться к прогнозу погоды. Прошла неделя. В начале февраля неожиданно ударили морозы. Каждое утро термометр показывал 21 или 22 градуса. А я так ждал, что красный столбик опустится до 27. Даже стучал по стеклу пальцем. Но все было бесполезно. Он не падал. И школу из-за морозов не закрывали. Однажды утром мама сказала мне: «Дима, одевайся теплее. Сегодня минус 30». Я сонно промечал: «Угу». Но тут же подскочил в постели, подбежал к термометру за окном. Минус 30. Включил телевизор, местный канал. И там минус 30. Ура! Наконец-то! Наберу Костика. Костик, минус 30. Да я уже видел. Димыч, а вдруг мы все равно учимся? Да как учимся? Светлана Алексеевна сказала верить термометру, а там минус 30. Она сказала верить термометру и ей, а она нам ничего не говорила. Знаешь, Димыч, я все-таки в школу пойду, а то мне мама голову оторвет. Я вздохнул и стал собираться. Мы встретились с ним возле школьного крыльца. В школе горел свет. Вот видишь, работает. Хорошо, что пришли. У него от мороза были красные щеки, а изо рта валил пар. Ага, а то опять нам влетело бы. Мы вбежали в вестибюль и остановились. Он был совершенно пустой, как во время уроков. Но до звонка оставалось целых 10 минут. О, еще двое. И чего вам всем дома не сидится? Сказано же, в минус 30 уроки отменяются с 1 по 8 класс. Сегодня только старшеклассники учатся. Мы с Костиком обрадовались и побежали на улицу. А пойдем на горку, раз уж у нас день свободный. Пойдем, не домой же идти в самом деле. Мы орали, смеялись, валялись в снегу, съезжали вниз по крутому склону на рюкзаках, разорванных картонных коробках и просто на спине. Никакого 30-градусного мороза мы не замечали. Было очень здорово и весело, пока нас не нашла Светлана Алексеевна. Вот это да! Весь 3А в сборе. Вы зачем пришли? Я же вам сказала, что мы сегодня не учимся. Светлана Алексеевна, вы ничего нам не говорили! Вы что? Скажи же вам, ничего не говорили! Как ты не говорила? Я рано утром позвонила Ксюше Цветковой и Илье Майзлину. Ксюша должна была предупредить всех девочек, а Илья всех мальчиков. Мам, нам никто не говорил. А они сами-то здесь? Нет. Вот Ксюша. А Илья нет. Да, вот она. Слушайте, я правда не слышала. Ты почему никому не позвонила? Я же тебя попросила передать всем по цепочке. Светлана Алексеевна, а вы и правда звонили мне? Я думала, что вы мне приснились. Что? Ну вот что, друзья, пойдемте-ка в школу. Нечего здесь носы морозить. Будем греться, сохнуть и учиться. Домой пойдем. Сегодня же 30 градусов. Учиться нельзя. А с горки кататься целый час можно? Уроки для чего отменили? Чтобы вы в такой мороз не выходили на улицу. А раз вы все равно вышли, будем учиться. Бегом в школу! Еще из-за Ксюши! Из-за ее дырявой головы! Ксюша, да вот ты Но я и прав. правда забыла. Я думала, что мне все это приснилось. Не ври! Ты нам нарочно не сказала. Да, и сама нарочно в школу пришла. Я же тоже здесь, со всеми. А вот Майзлин ваш где? Мы уже вошли в вестибюль, когда у меня зазвонил телефон. Василькин, мне сегодня велели передать, что... я чего-то уснул. Мы сегодня не учимся. На улице мороз, минус 30. Передай тому, кто не знает. Да все уже знают, Майзлин.